Надя. На следующий день. 9:15. Дима вышел на кухню, заспанный, всклокоченный, в одних трусах. «Он что, ее Надю не стесняется совсем? Как рабыню какую-то?» Просипел. «Извини, где у тебя здесь кофе? Без него я труп». «Есть только растворимый», — сказала она, виновата и обижена. Диме было не до нюансов ее настроения. Он чуть не вырвал из рук банку Нескафе «Классик», высыпал себе в чашку целых 3 ложки... Да он наркоман кофейный. Залил кипятком, сахар убухнул, размешал, стал пить прямо стоя. Надя в сердцах вышла из кухни. Фигуру полуобнаженного Димы меж тем поневоле разглядеть успела. Ничего не скажешь, хорошая фигура, ножки стройные, попа тоже, плечевой пояс развитый, широкий, надежный. Спустя 3 минуты Дима уже в брюках, но по-прежнему голый по пояс, показался на пороге ее комнаты. Кофе действительно оказал на него животворное воздействие. Черты лица разгладились, взгляд стал осмысленным, и голос прорезался. «Надь, у тебя бритва есть?» «Нет», — потрясла она головой. «А чем же я бриться буду?» «Можно один день не побриться?» — слегка огрызнулась она. «Сейчас-то модно». «Не, старушка, бритье — это ежеутренний ритуал. Если я не брит, это означает, что я не контролирую ситуацию. Такое, извини, со мной всего 2 раза в жизни было». Надя не стала спрашивать, что это за 2 раза необыкновенных случая, хотя такого вопроса он явно ждал. Только буркнула в ответ. «Ну, будет 3-й раз». «Не, я хочу владеть ситуацией. Я даже в окопах за собой следил». «Ну, и чем я тебе могу помочь?» «А ты что, ноги не бреешь?» Она почувствовала, как лицо ее против воли опять заливает краска. «Проклятый румянец!» Она тихо проговорила. «Брею». Вот за это ее современные мужики не любят. За то, что она ужасно правдива и совсем не кокетлива. И не умеет острым словцом поставить хама на место и развернуть ситуацию в свою пользу. «Ну так давай мне этот свой дамский жилет», — радостно воскликнул Дима. «Розовенький, наверное, или голубенький». Он сначала наслаждался тем, что опять смутил ее. «И еще полотенце давай с шампунем. У тебя, кстати, в ванной курить можно?» Пока Дима долго вдумчиво плескался в ванной, Надя, словно в отместку за его хамство, пошла на преступление, обследовала карманы его куртки. Там имелось очень внушительное удостоверение с большими буквами, золотым на красном, «Пресса», а на оборотной стороне «Молодежные вести». Удостоверение было выдано на имя Дмитрия Полуянова в 1995 году, а должность Димы называлась «Разъездной корреспондент при секретариате». Кроме того, во внутреннем кармане куртки вперемешку лежали маленький диктофончик Sony, водительские права, шоферский стаж целых 11 лет и документы на автомобиль ВАЗ-21063, и еще паспорт. Надя немедленно пролистала его. Дмитрий Сергеевич Полуянов, русский, родился в 1973 году в городе Ленинграде. Не женат, детей нет. Она быстренько сунула документы на место. В другом кармане имелся красивый кожаный бумажник «Петек». Внутрь его она полезть не посмела. А еще россыпью 5 презервативов компании «Дюрекс». Зачем ему так много? После того, как Дима закончил водные процедуры, он вытребовал телефон. Устроился с ним на кухне, налил себе еще кофе, принялся названивать и прихлебывать. Надя волей-неволей слышала из своей комнаты его разговоры. Сперва он позвонил, как поняла Надежда, своему начальнику, главному редактору газеты. Разговаривал Дима с ним, на взгляд Нади, чересчур независимо, чтобы не сказать по-хамски. Сказал, что на работу сегодня не придет от того, что нашел шикарную тему, и у него, видите ли, назначено полно встреч. Своей начальнице библиотеку Надя позвонила и отпросилась уже давно, сразу как проснулась, а несчастье с мамой не сказала. Дальше Дима приглашал к телефону какого-то Вахтанга Георгиевича, видимо, врача, и у него просил содействия в судьбе Раисы Митрофановой, которая у вас лежит в склифе в сочетанной травме. Просил перезвонить, оставил свой мобильный номер. Затем с абсолютно такой же просьбой обратился к некоему доктору Гусеву. Надя сегодня первым делом, как проснулась, позвонила по справочной склифа, и ей равнодушным голосом сказали, что состояние мамы тяжелое. Затем Дима принялся названивать разным людям, кажется, официальным и незнакомым ему. Всего спрашивал у них о дорожно-транспортном происшествии на Северодвинской улице. Его, кажется, повсюду посылали, потому что Дима, когда клал трубку, комментировал свои неудачливые звонки короткими репликами «собаки, скоты» и даже дурашливым «президенту напишу». Потом он позвонил, видимо, своему знакомому из числа милицейских работников. С ним он говорил заискивающе, умоляя узнать все, что можно о ДТП на Северодвинской. А затем ему позвонили на мобильник. Надя сразу поняла, кто-то из докторов из склифа. Усидеть в своей комнате она не могла, выскочила на кухню. Стояла и смотрела на Диму, пыталась по его лицу понять, что говорят о маме. Однако лицо журналиста было непроницаемым, как у Леонардо Ди Каприо, когда тот в «Титанике» в покер играл. Наконец Зима положил трубку, ожидание было мучительным, объявил, глядя в сторону. «Маме твоей легче, но она по-прежнему без сознания. Все, что надо, у врачей есть, тебя к ней все равно пока не пустят. Может, потом дадут возможность навестить. Я тебя тогда отвезу в Склиф». «Вот такие дела. А сейчас пошли, Надежда Батьковна, по соседям. Будем собирать показания». Они поднялись на 7-й этаж к Ефимовне, которая, как всегда, про всех все в доме знает. Однако едва Надя представила молодого человека соседке, как к тому позвонили на мобильник. Дима, воистину человек без комплексов, без приглашения, прошел в комнату к Ефимовне, спасибо, хоть ботинки снял. О чем говорил по своей трубке, непонятно, только гукал. Может, по делу, а может, ему девушка звонила. Ефимовна успела зорко оглядеть парня, с коим пожаловала Надежда, а затем жарко набросилась на Надю с расспросами, что мама, где лежит, как себя чувствует. Она и наполовину вопросов не ответила, как в коридоре появился Дмитрий. Он пробурчал Наде: «Собирайся». Ефимовне сказал гораздо вежливее: «Извините, пожалуйста, что мы вас побеспокоили». И снова Наде: «Опрос свидетелей отменяется». Что оставалось делать Надежде? Только попрощаться, как дуре, с Ефимовной, неудовлетворенной скудной информацией, и вываливаться вслед за Димой в подъезд. Здесь она спросила сердито: «Ну, что опять случилось?» Журналист ответил не сразу, выдержал мхатовскую паузу, затем буркнул: «Менты нашли машину, которая сбила твою маму». «И?» «Ее бросили, понимаешь? А за 10 часов до преступления угнали». Надя не очень поняла, что он сказал, переспросила: «А водитель?» Дима терпеливо сказал: «Повторяю еще раз. Вчера утром у некоего человека из офиса был угнан автомобиль ВАЗ-2110 серого цвета. Примерно в 12 дня этот человек заявил о совершенном угоне в ГИБДД, а затем написал о всем происшествии заявление в милицию. А около 19 часов вчерашнего дня данный автомобиль явился, судя по всему, виновником дорожно-транспортного происшествия. Характер повреждений кузова автомобиля, а также следы крови на лобовом стекле свидетельствуют, что он совершил наезд на человека. Данный автомобиль, объявленный в розыск еще днем, экипаж патрульной службы обнаружил около 2 часов сегодняшней ночи во дворе дома номер 20 по улице Малыгина». «Это же от нас 2 шага!» — ахнула Надя. Они уже спустились к ней на этаж, и Надежда открывала дверь. «Вот именно», — мрачно сказал Дима. «Видишь, что получается? Вчера кто-то днем угнал 10-ку. Вечером этот кто-то сбил на улице твою маму, а потом бросил сие паленое авто». «А может... может, маму сбил сам хозяин 10-ки?» Дима посмотрел на нее снисходительно, саркастично произнес: «Ага, хозяин 10-ки, пенсионер 70 лет, полковник запаса. Значит, он откуда-то знал, что вечером собьет тетю Раю, поэтому днем объявил свою собственную машину в розыск». Надя поняла, что сморозила не то, и убежденно сказала: «Значит, пацаны, какие же сволочи! Украли машину, а ездить не умеют, вот и шибли маму». «Да, наверное, пацаны», — сказал Дима и нахмурился. «Где же их искать?» «Понятия не имею», — буркнул Полуянов. Они уже стояли в тесном коридорчике найденной квартиры. Журналист скривил губу и произнес: «Знаешь что, одевайся-ка ты и поедем. Я подкину тебя до Склифа, а сам домой. У меня там кот некормленный сидит. И еще вот чего, дай-ка мне записные книжки твоей мамы». «Зачем?» «Да, я тебе потом все объясню».